и на ее изломе было ясно видно — постройки возводили отдельно. Между кирпичной кладкой обеих не было связи. Больше того, рядом с щегольской кладкой Климента, по ниточке выложенными подбористыми рядами кирпичей, кладка трапезной выглядела неряшливее, дешевле. Иные мастера, иной почерк. Но тогда как объяснить, почему разорившийся на Климента безвестный коллежский асессор так нелепо сэкономил на небольшой пристройке, повредив своему детищу? Что помешало ему воспользоваться услугами одного архитектора и одних и тех же строителей? Можно было не сомневаться. Чиновник конторы полицмейстера не был ни историком, ни тем более первооткрывателем. Каждый приведенный им факт заимствовался из не вызывавших у него сомнения источников, скорее всего, печатных. Но все дело в том, что доверие к печатному слову в наши дни и в прошлом веке было разным, в ошеломляющем, ни на мгновение не прекращающемся потоке информации. Мы непроизвольно перестаем фиксировать ее источники. Где-то читали, где-то видели, от кого-то довелось услышать. Телевидение, радио, журналы, газеты, книги, доклады, если даже они перестают различаться памятью, что говорить персонально об авторах информации? Для прошлого века все выглядело иначе. Прежде всего, кто? Кто выступил с сообщением, публикацией документа, комментарием? За учеными, особенно в области истории, сохранялось и в лучшем и в худшем смысле этого слова право на индивидуальность. Один слишком восторженно относился к своим находкам, не отягощая себя сравнительным анализом. Другой слишком упорно шел за единожды намеченной концепцией. Третьему не хватало для правильных выводов эрудиции. Четвертому, короче говоря, перед тобой ложились своеобразные визитные карточки, которые вызывали на доверие, но и всегда предупреждали о необходимых коррективах. И еще. Практика прошлого века не знала, собственно, москвоведов. Заниматься специальным описанием хроники одного дома, живших в нем людей, реже случавшихся событий, ученые не ставили своей целью. Факты подобного рода возникали в ходе собственно научных исследований и оставались как бы на полях основной работы. Вадим Васильевич Пассек, друг Герцена и Огарева. Сегодня на месте его уютного особнячка на Остоженке проросший лебедой пустырь. Когда-то носилась в воздухе идея снести всю обращенную к Москве-реке сторону улицы, и он попал под горячую руку вместе со своими ближайшими соседями. Позже районные власти упорно хотели разместить на расчищенном месте свою резиденцию. Так или иначе, дома нет. Осталась земля, которая привечала участников знаменитого московского кружка, где можно было встретить и Загоскина, и Даля, и поэта Федора Глинку. У Владимира Васильевича свои увлечения. Он не только археолог. Ему первому приходит на ум попытаться популяризировать эту непростую науку, а вместе с ней этнографию и историю быта. Так появляются его очерки России. Пассек – ученый-статистик, для которого очевидно значение науки историко-статистического описания русских земель, и он кладет начало изданию материалов для статистики Российской империи. На скрещении этих интересов во многом непроизвольно рождается тема Москвы. Собранных материалов оказывается достаточно, чтобы выпустить в 1842 году московскую справочную книжку, первый в русской исторической науке опыт систематического обозрения Москвы, который станет для автора и последним. В 35 лет Пассека не стало. Климент не был оставленным без внимания. Пассек приводит раздвинутые по сравнению с полицмейстерским справочником рамки его строительства. 1758-1769. Он больше знает и о коллежском асессоре, проставляя его инициал К. Матвеев. У работавшего одновременно с Пассеком Хавского иной круг интересов. Его основная профессия – законоведение. Он один из деятельных сотрудников Спиранского в издании «Полного собрания законов». В отечественной истории Хабского интересуют вопросы хронологии и генеалогии, и те, и другие, основывающиеся на документальных данных. На протяжении 40 лет он печатает статьи по обоим разделам в журналах и газетах и использует собранные данные для юбилейного труда о старой столице, 700-летие Москвы, 1147-1847, или указатель источников ее топографии и истории за 7 веков. Вещь необъяснимая. Приводя историю почти всех московских церквей, Хавский ничего не говорит об истории Климента. Не знать труда пасека он не мог. Воспользоваться же его данными не захотел. Чужое исследование не было для ученого первоисточником. Единственный документ, упоминаемый Хавским в связи с церковью Климента, переписная книга 1722-1726 годов, подобных сведений не содержала.